Глава 16. Гибель атамана Хлопуши. Войско императора отступало после нескольких поражений от стычек с правительственными силами. Пугачев спешно покинул лагерь и свою ставку в Бердах. Бежал и полковник Соколов, забрав жену и 11-летнего сына в направлении крепостицы Сакмары. По дороге он заехал в село Каргала, которое располагалось в 20 верстах от Оренбурга. Там он нашел дом атамана и полковника войска императора Мусы Улеева. Тот входил в военный совет и был хорошо знаком Хлопуши по совместным посиделкам на коллегиях в золотых палатах. Оставив жену и ребенка на возе с вещами, Афанасий пошел уточнить, пойдет ли полк Мусы вслед за Пугачевым. Подойдя к дому, постучал в калитку. На стук на крыльцо вышел сам Муса Улеев. «Это ты, Хлопуша? Как здесь очутился? Какими судьбами? Прости, в дом не приглашая, без предупреждения ты появился», — подозрительно уточнил у незваного гостя Муса. «Раньше был для тебя Афанасий Тимофеевич, а сейчас Хлопуша. Смотри, как ты поменялся. Как сам живешь, поживаешь? Вон, мимо проезжал и решил заскочить. Хочу спросить у тебя, что думаешь со своими старшинами делать дальше? Собираетесь ли на Сакмару? Если вы пойдете полком, то и я с вами. У меня один воз, немного вещей, жена и ребенок», — ответил Афанасий, удивленный негостеприимным приемом бывшего сослуживца. «Извини, Афанасий Тимофеевич, не думал я об этом. Может, пойдем, а может, погодим, жизнь покажет. Видишь, как оно перевернулось? Разбито войско. Екатериновские полки все ближе и ближе. Чем закончится, неизвестно. Плохо все. О себе и о семье подумать нужно. Спасаться время пришло. В дом не приглашая, вдруг заметит кто, что я тебя привечаю. Ты все-таки полковник мятежного войска», — ответил Муса. «Эх, вот так же дело. Ты же, Муса, тоже полковник мятежного войска. На всех военных советах сиживал, а теперь в кусты? Меня боишься, от соседей хоронишься. Плохо это. Надо идти за государем вместе с полком. Смотри у меня, Муса. Когда увижу в Сакмаре Емельяна Ивановича, доложу о твоих сомнениях. Не простит он». Строго подвел итог разговора Хлопуша, развернулся и пошел к возу. «Эй, Афанасий Тимофеевич, а что один-то едешь? Где охрана твоя? Где полк?» — вслед уходящему Хлопуше крикнул Муса. Афанасий не ответил, сел на повозку, тронул лошадей и поехал по слободе в сторону Сакмары, не отвечая на тревожные вопросы жены, взволнованной плохим настроением своего бесшабашного мужа. «Вот так вот, предательство кругом. Клялись все цари-батюшки в преданности, а как жареным запахло, враз разбежались. Но нет, напрасно предаете, подлые души. Это еще не конец. Пугачев вновь соберет силу, и тогда Муса на коленях приползет», — думал Хлопуша, следуя по слободе. Однако атаман просчитался в отношении себя. Зря он останавливался в Каргале. После его отъезда Муса быстро вызвал к себе ближних людей, кратко переговорив, они решили схватить ближнего человека Пугачева и доставить губернатору. Взамен получить прощение за свое участие в бунте против престола. Не успел Хлопуша выехать за пределы слободы, как был схвачен предателями. Потом помещен под охрану в один из сараев, а в дальнейшем доставлен вместе с семьей в Оренбург, генерал-губернатору Рейнсдорпу. Вновь Афанасий Тимофеевич Соколов оказался там, откуда был отпущен, в прежнем остроге. Около 4 месяцев шел допрос полковника мятежного войска Соколова. Он честно рассказывал следствию про свое житье-бытие. Про друзей и товарищей ни словом лишним не обмолвился. Ни с кем не спорил, никого не клял, не ругал. Унижение терпел, оскорбления не воспринимал. Жил в остроге, как будто бы и не было никогда Хлопуши на этой земле. Своими мыслями да воспоминаниями питал и разум, и волю. Однажды его вызвали на особый допрос. За столом допросной комнаты сидел важный человек, знакомый по прежнему дознанию. Веяло от него чем-то особым, вальяжным, совсем не уральским. На столе стоял самогон, две чарки и несколько тарелок с пирожками, картошкой, вареным мясом и соленьями. «Садись к столу, Афанасий Тимофеевич, изголодался, небось, во строге. Харчи в тюрьме скудные, хлеб да вода, вот и вся еда», — заявил неизвестный господин. Хлопуша осторожно присел на край вмурованного в пол табурета. Человек улыбнулся и продолжил свою речь. «Наслышан о тебе, наслышан. Ты, Афанасий, герой. Давай познакомимся. Я из Санкт-Петербурга прибыл, из главной следственной комиссии. Являюсь колледжским асессором. Зовут меня Скворец Иван Михайлович. По твою душу персонально отправили. Разговор особый имеется. Некоторые уважаемые люди спасти тебя желают. Вот видишь, как тобой интересуются. Даже в Петербурге знают о тебе. Известная ты личность, поэтому и подход к тебе особый, уважительный. Давай-ка выпьем и поговорим по душам», — мило улыбаясь, предложил незнакомец. «Отчего ж не выпить? К разговору всегда готов, коли меня в самой столице уважают. Даже и представить не мог, что я такая известная фигура», — ответил Афанасий, изголодавшийся по еде и вину, сидя во строге. Колледжский асессор и государственный преступник Афанасий Тимофеевич Соколов, он же каторжный Хлопуша, выпили. Затем арестант, не стесняясь, хорошо закусил. Он понимал, что добром эта встреча не закончится. Не зря по его душу приехал чиновник. Предательству склонять будет. Но решил насладиться хорошей едой, возможно, в последний раз. «Афанасий Тимофеевич, правду говорят, что ты в войске мятежника и самозванца всем обозом заведовал. Пушки и пороха с заводов доставал. Правда, что самозванец тебе доверял как ближнему человеку. Любил тебя и на военные советы приглашал», — уточнил Скворец, наливая следующую чарку. «Было дело, скрывать не буду. Не в последний хаживал. Полковник и атаман я», — кратко ответил Хлопуша. Не дожидаясь разрешения, принял и выпил налитую чарку. Крякнул и опять хорошенько закусил куском мяса. «Какой ты полковник? Чего ты мелешь? Ты мра...» — заявил Скворец раздраженно. Однако бранную фразу не договорил, вовремя остановился. Видимо, не в этом состояла его роль. Не для оскорбления он вызвал каторжника Хлопушу на допрос. Снова налил чарку самогона и подвинул к Хлопуше. «Молодец, что не врешь. Но об этом я все знаю. Это мне неинтересно. Расскажи-ка мне, как ты деньгу чеканил и где? Многие бунтовщики на допросах показали, что имел ты свой монетный двор. Если честно расскажешь и покажешь, где тот монетный двор спрятанный стоит, то заслужишь себе прощения. Я сделаю так, чтобы ты при следственных действиях сбежал по дороге, а искать тебя не станем. Тайга, степи и просторы наши большие. Укроешься, если захочешь. Навыки у тебя имеются. Всю жизнь по тюрьмам и каторгам. Народ говорит, что только трое знали об этой тайне. Сам самозванец, Максим Шигаев и ты», — хитро заявил колледжский асессор, заглядывая в глаза каторжнику. «Расскажу. Мне теперь этот монетный двор не нужен. Но и вы мне ответьте. А что? Правду говорят, что графа Воронцова, Шигаева, поймали и содержат здесь, в Оренбургском остроге», — уточнил Афанасий, выпив и не забывая закусывать. «Полная правда. В апреле разбил генерал-поручик князь Голицын Петр Михайлович самозванца под Сакмарой. Как ты говоришь, граф Воронцов, он же Максимка Шигаев, бежал с казаками. Да потом через неделю этот Максимка Шигаев, главный судья Пугачева, атаман и яицкий казак, был схвачен. Затем доставлен сюда, в Оренбург. В остроге содержится. А что? Зачем тебе об этом знать? Сильно дружны были. Кстати, он желал самозванца передать в руки правосудия, когда понял, что бунтовщики разбиты напрочь», — уточнил нахмурившийся Скворец. «Как это? Не верю. Люди брешут. Максим Шигаев — честный казак, в предательстве совсем не замечен, а прощение этим ему никак не замолить. На нем столько прегрешений, что его ничто от виселицы не спасет», — удивился Соколов. «Плохо ты знаешь своих приятелей. Прислал Шигаев губернатору своего специального человека и предложил ему задержать самозванца Пугачева, взамен попросил прощения», — ответил Скворец. «Я в это не верю. Наболтать всего можно. Соображаю я, что если вы меня, господин колледжский асессор, про монетный двор спрашиваете, то эту тайну Максим не выдал. Так ли это?» — уточнил Афанасий, наливая себе самогон собственноручно. «Какое тебе дело до этого? Я тебе жизнь предлагаю. Если не согласишься помогать мне, будешь казнен. Да не просто казнен, а страшной смертью», — ответил Скворец, не мешая Хлопуше выпить чарку. «Я, конечно, жить хочу. Все вам расскажу и покажу. Только я знаю не все. Половину тайны знает Максим Шигаев. Ему Пугачев приказал в новое место переместить монетный двор, когда из Берт уходили. Позовите его, а я его уговорю всю правду рассказать. Только дайте нам вначале вдвоем пошептаться, а вы за дверью постойте», — ответил сиделец, выпивая вновь. «Хорошо, но смотри, не сносить тебе головы, если смеяться вздумал», — подозрительно ответил Скворец и отдал распоряжение нижнему чину привести в комнату для допросов казака Шигаева. Через некоторое время привели атамана Максима Шигаева. Был он худ и весь в синяках от избиения на допросах. Осмотрев Хлопушу за столом с едой и водкой, Шигаев закричал: «Что, пес бездомный, в предателе заделался? Забыл клятвы? Ух ты, Иуда!» Колледжский асессор вышел. Было слышно, что он находится за дверью и подслушивает. «Подойди поближе, Максим Григорьевич, у меня дело до тебя есть», — ответил Хлопуша, не отвечая на оскорбление. Шигаев подошел. Было видно, что каждый шаг ему дается с трудом. «Вот что, брат мой, давай выпьем напоследок и обнимемся. А тайна пусть с нами умрет. Верны будем своему слову. Зачем мне предавать? Просто решил в последний раз брата и друга увидеть. Да и поесть всласть и выпить за счет императрицы и губернатора», — заявил Хлопуша. Максим задумку понял. Нашел в себе силы улыбнуться. Подошел ближе к столу. Два мятежника быстро налили друг другу самогона, выпили и обнялись. Затем повторили, хорошенько закусив. Вошел колледжский асессор с помощником. «Ну что, надумали говорить правду, каторжане?» — угрюмо уточнил он у бунтовщиков. «Надумали мы тебя послать к ядреной фене. Не знаем мы ни про какие монетные дворы. Сказки все, дурень. Ты и есть дурень, хоть и из столицы. Морда у тебя тупая, свиная. Свинья не родит бобра, а сова не высиживает орла. Ничего у тебя не получится. Ишь ты, за секретами и тайнами приехал. Самогоном и свободой решил предательство купить. Пугачевские полковники предателями быть не могут», — улыбаясь, ответил Афанасий. «Коли так, готовьте казни бунтовщика и мятежника Соколова. Шигаева под конвоем в Москву. Там генеральное следствие учиним, все узнаем. Казнить этого каторжного завтра же, голову отсечь», — раздраженно закричал Скворец, приказывая помощнику. «Зря зверствуешь, Иван Михайлович, добром это не кончится», — заявил арестант, посмотрев озорным и пьяными глазами на Скворца. «Не тебе, грязному лапотнику, меня учить. Не тебе, крысе подземельной, мне советы давать. Молчи, подлая собака, пока все ногти из пальцев не вырвали», — злобно закричал Скворец. «Уведите его, а завтра голову с плеч». На следующий день, когда Афанасию зачитали постановление Оренбургской секретной комиссии, он только и подумал: «Спасибо тебе, Господи, за подарок твой. Жил я всю жизнь, как собака уличная. Все меня пинали и били, объедки доедал и в грязи спал. Жену мою вновь замуж выдали, пока я по тюрьмам шлялся и содержался. Дал ты мне, Господи, счастье человеком побыть в конце жизни. Спасибо тебе, спасибо и императору Емельяну Ивановичу. Господи, как произвел ты меня на свет свой, так и прими меня обратно. Если ты есть, то за жизнь каждого, кого ты на свет выпустил, несешь ответственность сам перед собой». 18 июля атамана, каторжника и полковника мятежного войска, бунтовщика Афанасия Тимофеевича Соколова-Хлопушу, казнили в Оренбурге. В постановлении было определено надеть на него погребальный саван, вести его в энном к эшафоту на городской площади, Отсечь голову, для вечного зрения посадить на кол, после оного тело предать земле. После казни еще некоторое время голова ближнего человека императора Петра Федоровича смотрела на жителей Оренбурга, находясь отдельно от своего тела со спокойным выражением лица, пугая прохожих и напоминая о бренности жизни. На лице не было ни сожаления, ни горести. Оно было уравновешенным и спокойным. Устала голова от этой тяжелой жизни, от скитаний, несправедливости и горести. На следующий день после казни, проходя мимо, остановился рядом с ней коллежский асессор Скворец Иван Михайлович, что прибыл из Санкт-Петербурга для допроса бывшего атамана Хлопуши. Встал важно, опираясь на трость, посмотрел презрительно, плюнул и растер правой ногой свой плевок, а потом погрозил тростью отрубленной голове. Только вдруг произошло странное событие. Глаза Ивана Михайловича расширились от испуга, руки задрожали, а сам он упал на колени и завопил. «Свят! Свят! Голова улыбнулась мне! Спасите, люди добрые! Помогите!» После чего Скворец начал кататься по грязной земле и кричать непонятные вещи с пеной у рта. Так и катался, пока не забрали его служивые люди губернаторской стражи и не унесли в общественное присутствие. Долго его обхаживали доктора, да все безрезультатно. Не помогало ему ничего от падучей и болезни в голове. Батюшку из церкви привлекли, но и он не помог. Так и отправили коллежского асессора обратно в Санкт-Петербург под конвоем. Говорили многие, что блаженным он стал. Вырубил из чурбака деревянную голову и ходил с ней по улицам северной столицы. Так и ходил, как нянька с младенцем, пока Господь его не прибрал в один из неизвестных дней».